Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Школа выживания». У микрофона Константин Хасин. Сегодня мы продолжим наши беседы о пряностях. И я расскажу вам о такой интересной пряности, как асафетида. И давайте, как обычно, мы разберем все названия, которые встречаются у этой пряности. Итак, латинское название – фирула асафетида. На хинди это же растение будет называться хинг, на санскрите – бадхика. Очень много различных названий, которые характерны для нашей среднеазиатской части. Так можно встретить такие названия. Илан, смола вонючая, дурной дух, чертов кал, фирула вонючая, асмаргог, хилтит. Прямо скажем, что названия не очень благозвучные и не очень видно в них не очень благожелательное отношение людей к этой пряности. И это объясняется резким очень запахом асафетиды и ее повышенной летучестью, ее аромата. Но какое-то время, когда люди начинают ее использовать, меняется отношение к этой пряности на явно более благоприятное. И со временем можно сказать, что эта пряность превращается в одну из любимых ароматических растений. Итак, что же это такое за растение? Пряность асафетида – это сильно пахнущие куски смолы, которые получают из многолетнего растения семейства зонтичных высотой около 2 метров с массивным мясистым корнем. Получение этой пряности – это очень трудоемкий и длительный процесс, который иногда растягивается на 2, а то и 3 месяца. Делается это следующим образом. Весной, когда вот это растение начинает цвести, сборщики асафетиды, это, как правило, либо в Восточном Иране, либо в Западном Афганистане, либо в Индии, в штате Кашмир или в районе Гималаев. Только в этих местах растет асафетида. И вот сборщики отправляются в горы на поиски этого растения. Им нужно найти растение, которое достигло, по крайней мере, 5-летнего возраста. Найдя это растение, вырывают вокруг него лунку, обрывают отходящие от корня сухие листья, и после этого корни вновь закрывают рыхлой землей и сухими листьями. Спустя месяц или полтора эти корни опять обнажают, откапывают и срезают уже верхнюю часть каждого корня. Из этого среза выступает белый сок, который стараются укрыть от пыли и солнца, соорудив над этим растением небольшое покрытие в виде шалашика. Несколько дней спустя этот сок или эта смола, она загустевает, и ее собирают и делают новый срез. И повторяют эту операцию до тех пор, пока из корня не перестанет идти сок. Одно растение, вот это, может дать около 1 килограмма свежей пахучей смолы. Затем эту смолу высушивают на солнце и растирают в порошок. И дальше поступают следующим образом. Либо ее смешивают с рисовой мукой, что смягчает резкий запах асафетиды и предотвращает ее слипание. Но можно в Индии встретить и асафетиду в чистом виде. В таком случае она представляет собой зерна различной величины, связанные между собой липкой зернистой массой с очень резким летучим запахом. И вообще из-за присутствия в асафетиде вот этих сульфатных соединений, сернистых соединений, она обладает таким резким пряным запахом, что ее необходимо обязательно держать в особо герметичной посуде, потому что очень повышенная летучесть ее аромата. И именно к ассафетиде это относится в большей степени, нежели к остальным пряностям. В противном случае кухня очень быстро пропитается вот ее характерным запахом. Теперь несколько слов об истории ассафетиды. Если в Индию эту пряность употребляют с древних времен, с незапамятных времен, то в остальном мире она была не всегда распространена. Так скажем, в VI веке до нашей эры ассафетида была завезена на территорию Северной Африки, вероятно, из Индии, и где она была широко очень распространена. Но затем, во второй половине первого века нашей эры, была хищнически истреблена из-за чрезвычайно большого спроса на нее. Надо сказать, что в то время древние греки и особенно римляне очень высоко ценили эту экзотическую пряность и были готовы платить большие деньги за эту пряность. И вот это способствовало тому, что она была уничтожена вся именно в этот период. И хотя очень популярна была пряность в Римской империи, в более поздний период она стала на Западе практически неизвестной. И можно считать, что она была уже в средние века исключительно азиатской пряностью, но не в качестве лекарственного растения. Ее использовали и не только в Азии. Так скажем, ее широко использовали в России для лечения. Полный русский иллюстрированный словарь «Травник» под редакцией Залесовой дает весьма подробное описание ассафетиды. Я процитирую сейчас. «Древние употребляли смолу в качестве пряности в кушанье, и в то же время она служила им в качестве лекарства. Принятая внутрь смола выделяется через кожу потом, мочою и через легкие. Большие приемы смолы могут вызвать боли в желудке, тошноту, головную боль и головокружение. Врачи назначают ассафетиду людям, страдающим истерическими припадками. Наблюдающиеся у этих людей страхи, головная боль, различного рода нервная боль и даже параличи улучшаются под влиянием этого средства. Судороги и параличи, не вызванные нервными расстройствами, лечению ассафетидой не поддаются. У стариков при хронических катарах легких со скудным отделением мокротой, одышкой и астматическими припадками назначение смолы ассафетиды приносит пользу. Детям смолу назначают в виде клизм, их делают вместе с хиною при коклюше. Кроме того, ассафетида рекомендуется как средство для успокоения болей внизу живота. Употребляется внутрь в виде порошка от 1/10 до 0,5 грамма. Детям от коклюша на клизму берут не более полуграмма. Это рекомендация из полного русского иллюстрированного словаря «Травника» под редакцией Залесовой. Столь же подробно описывает русский лечебник и применение ассафетиды в гомеопатии и ветеринарной практике. То есть получается такая ситуация, что ассафетида использовалась больше как лекарственное растение, а не как пряность. И если в России столь широко использовали эту смолу, то, естественно, на Востоке ни один серьезный трактат о лечении не упустил из виду ассафетиду. Итак, знаменитый Абу Али ибн Сина или Авиценна в своем каноне врачебной науки очень много пишет о лечебных качествах ассафетиды. В его трактате он использует синоним ассафетиды хилтит. Итак, хилтит помогает от лишаев, хорош для лечения внешних и внутренних нарывов. При заболеваниях суставов и мышц рекомендации следующие. Если пить ассафетиду в гранатовом соке, это помогает при разрыве мышц и от боли в нервах, вызванных, например, спазмами и параличом. При заболеваниях глаз он хорош в виде мази с медом при начинающейся катаракте. При органах, при заболеваниях органов дыхания, если распустить асафетиду в воде и пить глотками, то она тотчас прочищает голос и помогает от хронической шершавости горла. При отравлениях и различных воздействиях различных ядов асафетида прикладывают к месту укушенному бешеной собаке и гадами, особенно скорпионом и каракуртом. Она помогает от всего этого в виде питья или мази с оливковым маслом. Это были рекомендации из канона врачебной науки Абу Али ибн Сены. Ну и, естественно, в Индии большое внимание уделяется асафетиде и как пряности, и как лекарственному растению. И давайте рассмотрим рекомендации аюрведы по поводу асафетиды. Итак, вкус ее острый, горький и горячий. Она воздействует на пищеварительную, кровеносную, нервную и дыхательную системы. Это сильный стимулятор пищеварения, тонизирующая, ветрогонная, антиспазматическая, болеутоляющая, антипаразитическое и антисептическое средство. Аюрведические врачи порекомендуют применение асафетиды в следующих случаях. Это скопление газов в желудочно-кишечном тракте, несварение, слабое пищеварение, кишечные колики, запоры, артрит, мокрый кашель, кашель с мокротой, ревматизм, нервные конвульсии, истерия, астма, гельминты, тахикардия. Асафетида уменьшает кафу и вату. В силу своих горячих качеств не рекомендуется в больших количествах людям с повышенной питой либо с питозаболеваниями. Это очень мощный стимулятор пищеварения, устраняющий скопление неусвоенной пищи, непереваренной пищи из желудочно-кишечного тракта. Она хорошо расщепляет залежи, которые имеются в желудочно-кишечном тракте, и ликвидирует, удаляет кишечных и ленточных червей из организма. Аюрведа относит асафетиду к одному из сильнейших антимикробных и бактерицидных средств – крумигна-карма. Она очищает кишечную флору и усиливает агни. При этом рассеивает скопление газа, устраняя тем самым боль и спазмы в животе и успокаивая этим высокую вата-дошу. Аюрведа относит асафетиду также к средствам, применяемым при лечении гинекологических заболеваний, то есть ракта бхишарана карма, и к средствам, которые помогают при половом бессилии, то есть к ваджикаранам. Однако асафетида не должна употребляться в больших количествах во время беременности. Наружно асафетиду можно прикладывать в виде пасты при болях в животе, при болях артритных, при различных болях в суставах, вызванных холодом. Асафетида входит в состав ряда аюрведических лекарственных препаратов. Так, замечательный препарат хингаштака-чурна – это лекарство на основе асафетиды. Это препарат традиционно используется для лечения колик, хронического и острого несварения. Но хотелось бы сказать о том, что асафетида обладает природой тамаса, поэтому она оказывает несколько притупляющее действие на ум, и вот это качество используется для нейтрализации эмоций вата-доши, таких как страх, беспокойство, шаткость сознания. Она сковывает эти эмоции и обладает некоторым эффектом оцепенения. Это особенно хорошо для тех людей с повышенной ватой, которые страдают от излишней скажем так, суетливости, подвижности ума от такой, возьмем в кавычки, невесомости. А те же, кто не нуждаются в подобных корректировках, должны использовать асафетиду в пищу в сочетании с такими сатвическими пряностями, как имбирь и кардамон. Особенно, кстати, асафетида придется в блюдах из бобовых. Она облегчает такие блюда и уменьшает образование газа после их усвоения. Давайте разберем несколько случаев использования асафетиды при различных заболеваниях. Итак, в случае газов в желудочно-кишечном тракте рекомендуется растворить порошок асафетиды в горячей воде, намочить в этом растворе ткань и положить ее на живот. Это довольно быстро снимет боль. Одновременно рекомендуется заварить 1 чайную ложку равных частей молотого кардамона, фенхеля, имбиря в 1 стакане кипятка. Туда добавить щепоть асафетиды, и когда эта смесь немного остынет, выпить. Следующая рекомендация при зубной боли. Ну, естественно, при зубной боли это симптоматическое лечение. Рекомендуется обратиться к зубному врачу. Но на период, когда вы не можете этого сделать, то можно воспользоваться следующим рецептом. Растворить асафетиду в 1/2 чайной ложки лимонного сока, слегка ее нагреть, и в этот раствор обмакнуть ватный тампон и положить на больной зуб. Боль на какое-то время должна утихнуть. При заболеваниях горла, таких как ангина, полоскание готовится из щепотки асафетиды и 1/2 чайной ложки куркумы на 1 стакан теплой воды. Это очень быстро снимет воспаление. Теперь то, что касается женского здоровья. При болезненных менструациях, болях, неспособности к зачатию рекомендуется маленькую щепоть асафетиды поджарить в ги, добавить 1/2 стакана козьего молока и 1 чайную ложку меда. Принимать эту смесь 3 раза в день в течение месяца. Рис, приправленный порошком асафетиды, рекомендуется принимать женщинам после родов. Теперь я бы хотел коснуться противопоказаний, когда нежелательно и в некоторые случаи категорически нельзя принимать асафетиду. Итак, медицинские дозы асафетиды, то есть достаточно большие дозы, не рекомендуются при высокой температуре, при повышенной кислотности, при беременности, при таких кожных заболеваниях, как крапивница и сыпь. В случае, когда не указана в рецепте конкретная доза, то асафетида принимается в низких количествах, от 1/10 до 0,3 грамма, то есть где-то около 1/4, 1/5 части чайной ложки. Теперь давайте поговорим об прямом назначении асафетиды, то есть об ее использовании в кулинарии. Асафетида используется в малых количествах для придания аромата соленым, а иногда и сладким блюдам. Она входит в рецепты многих согревающих кушаний из бобовых, в различные супы, блюда из картофеля, любые овощные блюда. Перед употреблением ее рекомендуется немного нагреть в масле. И лучше, конечно, использовать светло-желтый порошок асафетиды, то есть смешанный с рисовой мукой. Если же вы все-таки используете обычную, не смешанную с рисовой мукой, а другой вид асафетиды, то необходимо учесть, что вкус ее в 2 раза будет резче, чем у порошка с рисом. Соответственно, сократите дозу. Обладая острым горячим вкусом, асафетида разжигает огонь пищеварения, излечивает такие неприятные последствия пищеварения, как отрыжка и газы, повышает аппетит и тонизирует весь организм. И давайте рассмотрим несколько простых рецептов с использованием асафетиды. Суп из мунгдала с овощами. Рассчитано на 3 порции. Сварить полчашки мунгдала в 6 чашках воды, пока зерна не лопнут пополам. Затем добавить 1 чашку порезанных помидоров и полчашки мелко нарезанной моркови. Когда овощи размягчатся, а маш разварится в пюре, то необходимо разогреть 2 столовые ложки растительного масла и добавить в него пол чайной ложки асафетиды и щепотку сухого имбиря и семена кориандра. Все эти специи добавляются в суп вместе с 1 чайной ложкой соли и щепотью черного молотого перца. Вот это простое блюдо готово. Еще один простой рецепт – это пряные тосты. Ломтики хлеба обжарить в небольшом количестве топленого масла со щепотью асафетиды и кардамона. Весьма кстати, асафетида приходится в блюдах из капусты. Скажем, салат из капусты готовится следующим образом. Нагреть 6 столовых ложек растительного масла, бросить в него 2 чайные ложки горчичных семян и пол чайной ложки асафетиды. Затем добавить туда 2 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку соли. Полить лимонным соком и добавить щепоть куркумы. Дождитесь, пока сахар растает, и залейте приготовленной приправой 2 чашки тонко нашинкованной капусты. Все это тщательно перемешивается, и получается очень вкусное блюдо. В заключение мне хотелось сказать, что в приготовлении блюд применяйте асфетиду творчески. Не бойтесь экспериментировать. Асфетида очень удачно наполнит своей согревающей энергией любое соленое блюдо, особенно любые трудно усваиваемые блюда из бобовых. И я думаю, что те, кто еще не попробовали, попробовав приготовить несколько блюд с асафетидой, вы с готовностью освободите для нее место на своей кухонной полке. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Вел передачу Константин Хасин. Всего доброго. Хари Кришна.